почему я пишу эту книгу. Сейчас мой возраст где-то между 80 и 100 годами. И я отношусь к необходимости поделиться с вами своим опытом как к одной из обязанностей, налагаемых таким почтенным возрастом. Я уверена, что для любого из нас очень важно познакомиться с философией предсмертной уборки. И не имеет значения, относится ли необходимость начать предсмертную уборку к вашим стареющим родителям или друзьям, или к вам самому. Я 17 раз переезжала из дома в дом в пределах своей страны и за границей. И лучше других знакома с муками выбора, что следует взять с собой, а что выбросить. Идет ли речь о переезде в другой дом, другую страну или вовсе в мир иной? Хотя, согласно статистике, именно женщинам, чья жизнь более продолжительная, чем у их мужей или партнеров, приходится обычно заниматься посмертной уборкой. В моей семье получилось так, что вдовцом остался отец. Если человек долгие годы прожил в доме, где дети, взрослые, родственники и гости чувствовали себя желанными и были приняты с теплом и радушием, ему, как правило, просто некогда было избавляться от ненужных вещей. В итоге горы этого барахла растут и копятся годами, пока внезапно не обнаруживается, что ситуация вышла из-под контроля, и барахло начинает вас душить. Ваша усталость от возни со всеми этими вещами может прорваться однажды совершенно неадекватной реакцией. Например, когда кто-то отменяет свой визит, а вы радуетесь вместо того, чтобы огорчаться. Ведь вам не придется делать уборку. Ваша проблема в том, что у вас слишком много барахла. И пора уже это дело исправить. Начать никогда не поздно.